Невеста пустыни Пальмира. Честь открытия Пальмиры история приписывает итальянцу Пьетро делла Валле. В XVII веке путешественники долго и с большими трудностями добирались до Пальмиры, но когда они вернулись в Европу, им просто не поверили. Город в сирийской пустыне? Разве такое может быть? Однако в следующем столетии в Англию были привезены рисунки, с опубликования которых и началась мода на Пальмиру. Потом появились путевые очерки и подробное описание древнего города. Среди авторов была и русская путешественница Пашкова, которая опубликовала в одном французском журнале очерк о Пальмире. Самую интересную находку того времени сделал тоже наш соотечественник, петербуржец Абамелик Лазарев. Он обнаружил и опубликовал греко-арамейскую надпись с подробным изложением таможенных правил, так называемый «пальмирский тариф». С древних времен местные жители называли и до сих пор называют Пальмиру «тадмором», что означает «быть чудесным, прекрасным». Город как бы продолжает окружающую природу, и потому красота его тихая и естественная. Из желтого песка долины, окруженной лиловыми холмами, поднимаются колонны с кудрявыми, словно кроны пальм, капителями. До нашего времени Пальмира сохранилась неперестроенной, и потому золотые, нагретые солнцем стены ее зданий до сих пор украшают вырезанные листья и гроздья винограда, верблюды и ослы. В истории имеется много удивительных парадоксов. Например, Помпеи сохранила нам вулканическая лава, а Пальмиру — человеческое забвение. Город был брошен людьми и забыт на долгие столетия. А когда-то все начиналось с Эвки, подземного источника с тепловатой, чуть отдающей серой водой. Отчаянные путешественники — странники и купцы устраивали здесь привал, разбивали на ночь шатры, поили усталых верблюдов, коней и ослов. Со временем возле Эвки вырос целый перевалочный пункт — бойкий перекресток купли-продажи. В первом тысячелетии до нашей эры на этом караванном пути, ведущем от Дамаска к берегу Ефрата, он превратился в город таможен, постоялых дворов и харчевин. Город менял торговцев, разносчиков, коновалов, бродяг, воинов, лекарей, жрецов самых разных религий, беглых невольников и мастеров самых разных профессий. Здесь продавали рабов и рабынь из Египта и Малой Азии, из Индии и Аравии, привозили пряности и ароматические вещества, постоянно был спрос на вино, соль, одежду, сбрую, обувь. Высоко ценилось и крашеная пурпуром шерсть. Купцы, расхваливая свой товар, дружно утверждали, что по сравнению с пальмирскими другие пурпурные ткани выглядят блеклыми, словно их посыпали пеплом. Под сводами триумфальной арки всегда стоял многоязыкий гул, но триумфальной ее назвали европейцы. В их представлении арки и ворота всегда ставились для прославления славных военных побед или в честь великих полководцев. Но пальмирские зодчие решали в данном случае другую задачу. Двойные ворота триумфальной арки были поставлены под углом и как бы скрадывали излом улицы, спрямляли ее. Эти монументальные ворота из базальта, гранита и мрамора были возведены около 200 года. Огромная 20-метровая арка опирается на двойные колонны, а две небольшие арки по краям ведут в боковые улицы. Главной торговой магистралью Пальмиры была улица Больших колоннад, пересекавшая город из конца в конец. Во всю ее длину тянулись четыре ряда 17-метровых колонн, за которыми располагались жилые дома, склады и лавки. В стороне от улицы Больших колоннад находился театр, построенные в самом оживленном квартале Пальмиры. С правой стороны он примыкал к зданию Сената. Театр и Сенат располагались на квадратной площади, окруженной портиками в ионическом стиле. Портики были украшены статуями римских и пальмирских полководцев, чиновников и других знаменитых людей города.